Воздух со свистом проходил через выбитые зубы, потому что сломанную челюсть крепко забинтовали. Швы разукрасили его лицо, словно татуировка на лице туземца. Он выглядел как вурдалак, как монстр. Врач прописал ему обезболивающее и отправил домой. Ни одно из его увечий не угрожало жизни и не нуждалось в дальнейшем медицинском наблюдении. И Маркус был этому рад. Он ни минуты не сомневался, что сестры в больнице Милосердия отправили бы его на тот свет, дай им только волю. Перкадан снял пульсирующую боль в голове и чуть укротил острую боль в боку, где Фуркейт сломал ему три ребра. И казалось, что лекарство размыло ясность его ощущений. Маркус чувствовал себя защищенным, словно его поместили в кокон. Голос его матери звучал в половину тише, а непрерывное бормотание Виктора превратилось в негромкое жужжание. Мать и брат были дома, когда Ричард Кадроу привез Маркуса. Оба раздраженные и взволнованные тем, что был нарушен привычный для них ритм жизни. «Маркус, ты заставил меня заболеть от беспокойства», — говорила его мать, пока он с трудом взбирался по ступеням. Дол Ринар прислонилась к столбу веранды, как будто у нее не было сил держаться прямо. Такая же высокая, как ее сыновья, она все равно напоминала птичку. У нее была привычка класть руку на ключицу и похлопывать ею словно сломанным крылом. Несмотря на то, что Дол была отличной портнихой, она одевалась в дешевые домашние платья, совершенно скрывавшие ее фигуру и старившие ее, заставляя выглядеть старше ее 50 с хвостиком. Я не знала, что и думать, когда мне позвонили из больницы. Я была в ужасе, думала, ты можешь умереть. Я едва смогла заснуть от беспокойства. Что бы я стала без тебя делать? Как бы я справлялась с Виктором? Но я же не умер, мама, — заметил Маркус. Он не спросил, почему мать не навестила его в больнице, так как ему не хотелось еще раз услышать, что она терпеть не может водить машину, особенно по ночам. А все из-за ее куриной слепоты, хотя ни один врач об этом не упоминал. Маркус не хотел слышать и о том, как мать боялась оставить Виктора, как она не любит больницы, считает их рассадником самых ужасных болезней. А тут и братец заведет свою вечную песню. Виктор стоял с другой стороны от двери, отвернувшись. На его глаза опасливо оглядывали Маркуса. Ренар-старший всегда держался как-то чересчур прямо, словно земное притяжение действовало на него не так, как на остальных людей. «Виктор, это я», — подал голос Маркус, отлично понимая, что его попытка успокоить брата безнадежна. Виктор был уже подростком, когда он, наконец, выяснил, что если человек надевает шляпу, то не становится от этого другим существом. В 20 он перестал бояться голосов из телефона, но подобные приступы страха случались и до сих пор. Много лет Виктор Ренар не произносил ни слова в трубку, а только дышал, потому что не видел того, кто с ним говорит. Раз он человека не видит, значит, его не существует. Только сумасшедшие говорят с теми, кого нет на самом деле. А он, Виктор, не сумасшедший. Следовательно, он не станет отвечать голосу без лица. «Маска! Нет маски!» — промямлил он. «Пересмешник! Размер от 9 до 11 дюймов! Встречается чаще, чем похожий на него сорокопут! Ворон обыкновенный, очень умный, очень изворотливый, похож на ворону, но не ворона. Маска, но не маска. Виктор, прекрати!» — визгливо приказала Дол, страдальчески глядя на Маркуса. «Я чуть не лишилась рассудка, волнуясь о тебе. А тут еще Виктор бубнит, как заезженная пластинка. Одно и то же у меня даже в голове помутилось. Красный, красный, очень красный. Виктор затряс головой, как будто муха влетела ему в ухо. Этот адвокат лучше бы заставил офис шерифа заплатить за страдания, которые они причинили твоей семье. Не унималась Дол, идя за Маркусом в дом. Эти люди испорчены до мозга костей, все как один. «Анни Бруссар спасла мне жизнь», — возразил Маркус, — «дважды». Дол состроила кислую гримасу. «Я уверена, что она ничем не лучше прочих. Я ее видела по телевизору. Эта мисс ни слова не смогла о тебе сказать. Ты по своему обыкновению все преувеличиваешь, Маркус. Впрочем, как всегда. Женщина просто кажется тебе хорошенькой, вот и все. Я знаю, как работает твоя голова, Маркус. Ты сын своего отца».